Афоньке не ответили. Руки ему распяли до размаха, и к ним поперек спины привязали жердь. Связанный Афонька, царапая о корни грудь и лицо, заерзал по земле. Приподнял голову и крикнул в атаге удаляющихся парней. «Гнусины вы! Без засады взять меня не могли!» Слипающимися от грязи глазами уставился вперед и увидал, как в белесом сумраке, опередив парней по просеке, спешно двигалась высокая фигура брата Ивашки. Ссыльный Егор Иванович заглянул в нижнюю избу к хозяевам. В избе на лавке лежала хозяйская дочка-подросток Иришка. Положив голую ногу в петлю люльки, она качала грудного братца. Ребенок плакал. «Поставь самовар», — сказал ссыльный. И сонными глазами, уставившись в люльку, резко прибавил. «Маленького развяжи да на солнце вынеси». «На тебе!» «Мамка сказала, он по ветере боится», — огрызнулась девчонка. «А черт с вами!» Все время, пока он пил чай, сидя на деревянном, высоком, почти со стол диване, не обитом и не крашеном, Иришка, подав самовар, заигрывала с ним. Она распахивала из его горенки в сени дверь и убегала, глухо стуча голыми пятками. Он не замечал ее и, автоматически вставая, запирал дверь. Потом, вскинув глаза, крикнул девчонке: «Перестань!» Стало тихо. Лишь было слышно, как от ветра, налетевшего с реки, осыпая белые звездочки, шумела цветущая черемуха. За окном тихо, но постоянно слышался шум водопада. Ссыльный перечел медленно уже давно полученное длинное письмо приятеля и также медленно стал писать. «Яков, ты единственный человек, к которому по-родственному тянется моя душа. Извини, что ставлю каракуль, рука прыгает. Она у меня не дрожит лишь тогда, когда вместо пера в ней нож. Как я живу, откровенно говоря, не знаю. Все проходит, как во сне. Когда же мне кажется, что я проснулся, то вижу себя окруженным всякими чудищами, имеющими облик человеческий. Все-таки, если тебе хочется знать, как я все еще существую, то вот как. Получаю в месяц 13 рублей. Из них за помещение плачу 1,5 рубля. Сам знаешь, что помогать некому, живу целиком на казенном пайке. Шляюсь по праздникам на базар и в деревенские лавочки, о чем раньше и не помышлял, выбираю снеть. Только вот утроба моя испортилась окончательно. Иногда мне, как святому, 3-4 дня кусок в рот не лезет, а то готов жрать солому и камни. Я стал совсем лысым и беззубым. Мои диастолы и систолы окончательно разладились, хотя и раньше сердце делало изрядные скачки. Перечел то, что написал тебе, и вижу какую-то жалобу на свое самочувствие и нездоровье, а между тем, поверь, я ко всему этому глубоко равнодушен. Вот одно худо. Уныние на меня с каждым днем нападает такое, что хоть руки на себя наложи. Яков, собери-ка мне книг, газет, да пошли. Посылай побольше романов и повестей, только не глупых, от глупых еще больше скуки. Спасибо за лекции Познышева, данные о детях-преступниках интересны. Также поищи, приятель, каких-нибудь специальных брошюр и номеров медицинских журналов. Конечно, кое-какое чтение можно бы тут добыть, на селе существует земская читальня. Но инвалид из церковно-приходских учителей, заведующий ею, держит просвещение под замком, уйдет по ягоды или рыбу удить и ходи кругом. Отвечаю тебе, из нового места, перевели. Теперь я живу в большом селе, на берегу порожистой реки. Село зовется Большие Пороги. День и ночь, как большая муха, шумит водопад. За селом горы. На горах, за горами, сбоку и сзади лес. Лес да болото. Леса тут выводят сколь могут. Богачи скупают лес, на торгах у казны очень дешево. Дерево, из которого выходит 2 строевых бревна с торгов, идет за 50 копеек. Хищников в этот край нахлынуло тучи тучами. Сами крестьяне относятся к лесу неряшливо. Часты лесные пожары, и говорят, будто мужики на лесные пожары идут неохотно, время рабочее дорого, а в лесу, дескать, все равно не вывести. Ты спрашиваешь, какой народ? Голь сплошная, кулаков считать нечего. Земля не кормит, земля болото да песок, из земли давно уже бегут на заработки в ближний Архангельск и окаянный Питер. Деревня частенько таки получает обратно своих испорченных в конец городом. Гнили до лени развелось. По деревням тайных шинков не перечтешь. Праздников много здесь, 2-3 деревни празднуют непременно своему святому. А в праздники водки выпивают ведрами хотя бы и на последние деньги. Водка да соленая рыба. Оттого малокровные, чахоточные, с плохими желудками люди не редкость. Пастухов, а пастухи все подростки, поят водкой до потери сознания и собственных детей испаивают вовсю. Сторонка, можно сказать. С пьянства, с невежества, беднота. А от бедноты зависть друг к другу. И соседские отношения можно смело определять «человек человеку волк». Ты спрашиваешь, есть ли тут ссыльным работа? Канавы копать я не пойду, на вырубку леса не гож, а других работ нет. Местный язык, о котором ты справляешься, смешной. Все тут перепутано. Сказки, былины, частушки и старые песни. Так же, как платье, кокошник заменен платком. Сарафан увидишь только в будни, и то на старухах. Культуры Яков. Старорусские слова перемешаны, вероятно, с лопотанием Карелы. А чтобы ты имел понятие о здешней тарабарщине, то выписываю собранные мной местные слова. Крень — искривленный крепкий слой дерева. Пенус — мох, зыбучее болото. Божатка — крестная мать. Миляшиха — любовница. Негла — лиственница. Выскить — дерево, вываленное с корнем бурей. Наволок — поемный лук. Ты видишь, это почти не по-русски. Худо, приятель. Становлюсь вот ленивым, чего раньше за мной не водилось. Меня перевели сюда севернее верст на 100. Там те же порядки и народ такой же был, те же озлобленные, недовольные всем люди. И так же, как здесь, если их гнали на лесной пожар, говорили — «А гори оно светло!» Егор Иванович бросил перо, лег на диван, уперся ногами, головой в ручки дивана и, вытянувшись, застыл на минуту. Но снова сел, взял перо и продолжал. «Ты спрашиваешь, Яков, есть ли тут еще ссыльные?» «Там были, конечно, и здесь есть, но с ними я не схожусь. Сюда ссылают южан, татар да лезгин, вероятно, с той мыслью, что здешняя природа действует на них, как хороший порошок на блох. Есть индивиды с семьями. Семьи, как водится, голодают, пускают ребят побираться. Нередко, бывало, встретишь, идет себе какой-нибудь полуголый татарчонок, говорить не смыслит, только мычит да руку протягивает. Не люблю я людей, но не переношу человеческого мычания, так бы, кажется, и отдал ему все, что есть за душой. Теперь пиши в село Большие Пороги. Прощай, твой Егор. П.С. Скажи нашим, довольно для них я сочинял ерунды, пускай поищут для своих воззваний иного сочинителя. Ивашку ворона купил. Только Ивашка знает, где я могу в лесу окола дать. Только он. Лежа на земле, думал Афонька. Сзади сырая жердь оттягивала руки. Ее плохо окарзанные сучья впивались в голые лопатки. Обрывки одежды, оставшиеся на нем, пропитались сыростью. Роса белая, густая, как морозный туман, осаждалась ледяным налетом на волосах, бороде и мохнатой груди. «Без еды не изжить, загину», — думает Афонька Крень. Ему трудно превозмочь дрожь. По приметам должна заря быть. Сдерживая постукивающие зубы, думает он и слышит. Близко, около головы, на нижних ветках, пощелкивая, прыгает крест-деловик. И в стороне напевает птичка. «Ти-тиу-тиу!» -ти